Планета, открытая игроком, имеет два официальных названия. То, которое дано ей разработчиками, и то, которое дает ей открывший планету игрок. Открывший планету игрок получает X% в зависимости от ранга всех ресурсов, добытых на планете. Вероятность обнаружения уникальной вещи для первооткрывателя увеличена на 10%. Стандартная информация, не содержащая в себе ничего ценного, кроме указания, что я являюсь потенциальным богачом. Даже на форумах не было никаких слухов о первых желаниях. Словно о таком явлении здешние игроки не знали. В той же Ранласти при открытии новой территории игрок получал много полезных плюшек, включая пресловутое желание. Здесь же, под уникальной вещью, я не смог обойти стороной данное понятие, в Галактионе подразумевалось все, что угодно, начиная от энергетического питомца до собственной звездной системы. Главное, что такая вещь имелась в игре в единственном экземпляре. Учитывая, что на нее, как и на все предметы Галактионы, распространялось правило «можно забрать, если захотеть», необходимость в такой вещи стремилась к нулю. Становиться объектом охоты собирателей уникальных вещей крайне нежелательно. Хотя шанс в 10% очень огромен, учитывая, что в основной игре он равен 0,001%. Единственная штука, которая могла идти хорошим бонусом, это продажа названия планеты. В Галактионе достаточное количество самовлюбленных павлинов или нарциссов, кому как нравится, которые только и ждут, что их именем назовут какую-либо планету. Причем мужской составляющей в этом списке гораздо больше, чем женской. Степашка даже целый блок на официальном сайте игры мне показал, где шли предложения о покупке и продаже вторых имен. Цены начинались от 10 тысяч кредитов за планету на окраине изведанного мира до нескольких десятков миллионов в его центре. Были и такие. Единственное требование — точные координаты звездной системы, в которой находится планета. Что в моем случае — небывалая роскошь. Если бы я их знал, то смог бы уговорить Марину отправить ко мне хотя бы разведчик. Пары торпед Каркуши хватит. Прежде чем залезть обратно в капсулу, я некоторое время помедитировал на стену. Как бы плохо я ни относился к Светлане, спутнице Сергея, нужно предупредить ее о гибели 5 участников. Понимаю, что Сереге достанется по самые орехи, но лучше он получит от живой жены, чем будет потом кусать локти и проклинать меня за молчание. Как только я перееду на квартиру, которую должен найти Степашка, обязательно свяжусь со Светой. Но только после переезда. Береженого, как говорится, Бог бережет. Просьба присвоить планете второе имя. Первое, что я увидел, вернувшись в Галактиону и выбравшись наружу корабля, была просьба с присвоением имени. Учитывая мою зарплату, 10 тысяч кредитов мне погоды не сделают. Поэтому я выбрал строку ввода. Названия вводились только вручную. И написал имя. Название принято. Планета Каркуша приветствует своего первооткрывателя. Мудрить с названием я не стал. И присвоил Карлатону имя своего разбитого корабля. Если мне удастся отсюда выбраться, название будет присвоено в честь первого официального места гибели фрегата. Если нет, что ж. Сохранить в аналах игры память о первом корабле достойно любого игрока. Карлатон оказался очень зеленой планетой. На фоне далеких гор возвышались огромные зеленые деревья, кроны которых были похожи на папоротники. Огромные стволы терялись в зеленой вакханалии кустов, трав и мелких деревьев. Летающие птицы, распознанные КПК как неопасные для игроков. Складывалось ощущение, что я нашел вечно зеленый рай. Единственной вещью, выбивающейся из этого цветущего праздника, была проплешина, устроенная падением Каркуши. Огромная воронка порядка сотни метров в диаметре, да разбросанные куски почвы, проломившие мелкие деревья. Уверен, пройдет буквально пара месяцев, и фрегат окажется погребен под зеленью этого мира. Вытащив всю еду, доступную на корабле, я усмехнулся. Учитывая, что голодным игрок в Галактионе может быть всего 2 дня, Карлатон я гарантированно покину через неделю. Отправляясь в путешествие, мы не покупали еду, так как игроки в основном едят на планете. Поэтому на Каркуше было всего 3 комплекта ежедневного рациона, оставшиеся еще со времен кражи фрегата. Если делать паузы в день, то можно растянуть имеющуюся еду на неделю. После чего я либо окажусь на Кирлаце, либо окажусь на Кирлаце, но уже с кораблем. Второе мне нравится больше. В ремонтных загашниках Лестрана я нашел трос, по которому относительно безболезненно спустился на землю. Само собой, Элла не найдется. Поэтому мне нужно погулять по планете. Был бы цел бронекостюм, врубил бы двигатели и за пару дней облетел планету от края до края, но... Слишком много слова «бы». «Хирург, привет!» Вечером позвонил Расм. «Марина выдала нам фрегат, как и договаривались. Пока тебя нет, я выступил в роли капитана и оформил все документы на себя. Ты не против?» «Все правильно. Я здесь, по всей видимости, на всю неделю застрял», — пробурчал я, устало опираясь спиной о ствол ближайшего дерева. «Что делаете?» «Сегодня летали на Дафарк, встретились с Тридом. Нам выслали задание уничтожить несколько баз начального уровня, доставить пару посланий, вытащить одного квалианца. В общем, обычные рядовые задания, завязанные больше на корабль, чем на команду. На форумах сказано, что Трид будет нас гонять несколько недель. Так что еще успеешь к нам вернуться?» «Обязательно вернусь», — усмехнулся я, перебросился с Расмом еще несколькими фразами, не носящими смысла, после чего отключил коммуникатор и устало посмотрел на джунгли. Джунгли представляли собой непролазную зеленую массу переплетенных между собой деревьев, лиан, трав, кустов и прочих длинномерных растений, включая толстых и зеленых змей, свисающих с ветвей. Складывалось ощущение, что наземная живность этой планеты представлена одним мной, так как на всем протяжении пути мне не встретилось ни одной тропы. По-хорошему, продраться через такое месиво невозможно. Если бы не одно «но». Два полностью заряженных усмирителя. Бластер я закинул за спину в первые минуты своего путешествия, так как стрелять по растительности было бессмысленно. Зато усмирители полностью оправдали свое имя. Ветви, трава, лианы, змеи. В сторону летело все, что могло летать. Что не могло летать, уползало. Когда напала первая змея, задетая моим хамским отношением к ее хвосту, я едва не отправился на перерождение, однако успел среагировать на бросок, остановив недовольную шипящую морду в нескольких метрах от моего персонажа. Выставленный вперед усмиритель выполнил возложенную на него задачу. Успокоил эту тварь. После того, как пару раз голова змеи пообщалась со стволом ближайшего дерева, система сообщила о том, что шкала опыта моего оружия продвинулась на несколько дополнительных пунктов. А со змеи упала довольно ценная ядовитая слюна, используемая в производстве брони. Все, что мне оставалось, довольно ухмыльнуться и открыть сезон охоты на животный мир, устраивая локальный геноцид. Змеи, птицы, обезьяны. В какой-то момент я даже обрадовался, что на этой планете не существует Гринписа. Столь массового уничтожения животного мира Карлатон еще не знал. Что больше всего огорчало, все звери находились на деревьях, словно найденный мир не придумал себе наземных животных. Это я так думал. Поговорив с Расмом, я уже собрался выходить в реальность, когда меня донесся яростный рык какого-то животного, очень похожий на рев трубы. Складывалось ощущение, что неведомое существо вызывает меня на бой, так как рык повторился с той же силой и настойчивостью. Хотя, может, я много о себе думаю, и к моей персоне этот ор не имеет никакого отношения. Возможно, это брачные игры местных макак, и сейчас два самца собрались драться за самку. А тут я со своими усмирителями и... Внезапно деревья закончились, и я очутился на небольшой полянке, диаметром метров 50, не больше. Присмотревшись, я понял, что полянка носила рукотворный характер. Кусты и трава были аккуратно вытоптаны или вырваны с корнем. С дальнего края поляны, относительно того места, с которого мне довелось появиться, находилась причина столь удивительного явления природы. Огромное, порядка 3 метров в высоту, очень похожее на носорога существо. «Привет! Поговорим?» — произнес я, закидывая усмирители за спину и доставая бластер. «Против такого монстра две мои дубинки абсолютно бесполезны, а камней, достаточных для того, чтобы бросаться ими в носорога, в округе не наблюдалось». «Ра!» — ответило существо, и, не сводя с меня свои 3 глаза, один из которых располагался прямо на лбу, рвануло в мою сторону. Судя по развитой скорости, на разговор это черное нечто явно не настроено. Ему же хуже. «Никогда не говорят», — пробормотал я, вскидывая оружие и нажимая курок. «Пускай у меня не такой мощный бластер, как у Милоша, но и его будет достаточно для того, чтобы сгореть. У бегущего на меня существа с красивым названием криптозавр оказалась очень неприятная особенность под названием активная защита, спалившая мой бластер как игрушку. Я недоуменно посмотрел на свои руки, на несущуюся навстречу трехглазую корову с рогом и на одних рефлексах, выработанных еще в ранластии, отпрыгнул назад. В сторону прыгать было бесполезно, тварь поймала бы меня в любом случае. Я хотел хоть немного смягчить удар. Вроде бы получилось. Тварь врезалась в меня с такой силой, что я отлетел метров на 10 назад. Если бы стоял на месте, то вместо лба встретился бы с рогом. Немного пролетев сквозь кусты, мне довелось встретиться спиной со стволом огромного дерева, по которому я пополз на землю, запутываясь в лианах и кустах. У меня напрочь вышибло дух, поэтому даже пошевелиться мне было больно, не то чтобы выбраться и убежать от монстра. Если бы не одежда, украденная в секторе обучения, через 10 минут я очнулся бы на Кирлаце. Не сбавляя ход, криптозавр проломил кусты и пронесся всего в паре шагов от меня, уходя от столкновения с деревом. Раздался треск ломающихся веток, и вновь в паре шагов от меня, только уже с другой стороны, пролетел носорог, расчищая себе путь для последнего финального удара. «Кальдаран, дорогост!» Грозный, немного каркающий голос смог заглушить топот разворачивающегося криптозавра. «Реквастан, аргуляр!» Вот говорила же мне логика. Учи игровые языки. Это не ранластия, где знания можно купить в любом магазине. Здесь все как в реальности. Хочешь понимать кого-то, кроме игроков? Займись образованием. Причем абсолютно бессмысленным, так как в реальной жизни эти языки не использовались. Записав на всякий случай произнесенную фразу, чтобы вечером прогнать ее через степашку, я с напряжением ждал появления нового участника представления, стараясь прийти в себя. Досталось мне все же хорошо. «Хирург, карда недели рогаст!» Несмотря на то, что я ожидал гостя с поляны, откуда донесся первый крик, незнакомец появился прямо у меня над головой. С удивлением я смотрел на метровую бабочку, волей разработчиков, обретшую разум. 4 руки, довольно среднюю для человека физиономию, 2 огромных рога, заменившие, по всей видимости, антенны. Если бы не ярко-синие глаза без зрачков, явившееся существо можно было бы смело принять за человека, прекрасно видящего, как меня зовут. «Не понимаю», — покачал я головой, отвечая Ялроку из расы Ульдан. Читая гайды о Галактионе, я много времени уделял изображениям, так никаких ульдан или бабочек среди рас Галактионы не было. Опять степашке предстоит заняться поисками. «Кардане дель Рогаст!» — повторил Ялрок, явно не поняв моих слов. Кусты за спиной огромной бабочки затрещали, и к нам в гости пожаловал криптозавр. Усевшись на землю, словно послушная собака, он замер, ожидая приказа ульданца. «Не понимаю!» — я продолжил гнуть свою линию. «Если в Галактионе реализована стандартная логика поведения местных, то выходить в реальность, чтобы понять, что мне говорят, нельзя. В таком случае я потеряю контакт, и по возвращении меня окончательно размажут по дереву. Я говорю на общем, других языков не знаю». «Дернаст Шраднолар», — печально закачал головой Ялрок, сделав неуловимое движение крыльями и взлетел в воздух. «Зартас», — произнес он, указывая в мою сторону рукой, и тут же со своего места сорвался криптозавр, направляясь в мою сторону. Последнее, что я запомнил, было печальное выражение лица огромной бабочки. «Блин, каркушу потерял!» «Приветствую, мастер!» «Степашка, делай, что хочешь, хоть сервера Галактионы взламывай, но мне нужен перевод этого текста!» — произнес я, сбрасывая Степашке последние 10 минут моего путешествия в Галактионе. Немного подумав, я добавил видеоряд, на котором было запечатлено звездное небо возле Карлатона. «После того, как текст расшифруешь, мне нужна вся информация об этой удивительной бабочке по имени Ялрок, носороге-переростке и анализ звездного неба. Скачивай карты, какие только можно, анализируй ракурсы. Мне нужно знать, где находится эта планета». Через 10 минут мой персонаж появится на Кирлаце, поэтому я собирался еще раз зайти в игру и уйти с точки возрождения. Игрок после смерти появляется в здании духа планеты и считается дурным тоном оставаться в этом месте долгое время. Никаких штрафов не накладывалось, но игроками было не принято. Странно, конечно, но ладно. В чужую игру со своими правилами лезть нельзя. Завтра утром созвонюсь с Расмом и некоторое время просто поиграю, прокачивая себе положительные отношения с пиратами. Обидно, что задание Хильвара будет выполнить намного труднее. Задача принята в обработку. Мастер, пока вы отсутствовали, я подобрал несколько вариантов жилища, удовлетворяющих всем вашим требованиям. Одно из них находится в нашем городе, два — в сателлите, и одно — в столице. Смею заметить, что большинство арендодателей требует раскрытия личности квартиросъемщика, поэтому покажи варианты сателлита, — оборвал я занудство Степашки. Нужно что-то с этим делать. Чем дольше он у меня работает, тем больше становится похожим на сварливую жену. Это не то, то не так. Обучил на свою голову. «Сергей, привет!» Позвонил я другу, как только решил вопрос с наймом жилья. Вариант, подобранный Степашкой, оказался настолько удачным, что мне совершенно не к чему было придраться. Связь с моим домом по защищенному каналу, защищенные системы, установленные по всем правилам этого дела, относительная удаленность от центра города, при этом соседство с оживленной улицей и магазинами. Учитывая, что у дома был даже подземный ход на соседний участок, можно было смело утверждать, его проектировал маньяк. По правде сказать, информация о системе безопасности и подземном ходе была предоставлена только после заключения соглашения о неразглашении с владельцем, пожелавшим лично посмотреть на будущего нанимателя жилья. По всей видимости, что-то ему в моем лице понравилось, так как договор мы заключили практически мгновенно, немного поторговавшись по стоимости. На мой взгляд, 100 тысяч в месяц за дом, учитывая мою зарплату в 500, слишком много. Однако мне удалось сбросить всего 10 тысяч. Владелец уперся и собирался уже отказываться от меня, поэтому пришлось согласиться. 90 так 90. Безопасность дороже. Степашка обеспечил связь с домом, получив управляющие ключи, проверил все системы и огорчил меня тем, что никаких игровых капсул не обнаружено. Встал вопрос, что делать? Тащить свою или купить новую? Второй вариант победил, несмотря на внушительную стоимость железа. 50 тысяч кредитов. Если за моим домом следят специально обученные люди, то все мои попытки скрыться заранее обречены на провал, пригоняя грузчиков. Нужно подходить к этому процессу творчески. «Здорово!» — радостно ответили с противоположного конца провода. «Слушай, тут такое дело! Свет, привет, не уходи!» — успел я выкрикнуть, когда увидел в проекторе супругу Сергея. «У меня к тебе дело!» «Решил попросить меня рассказать о своем маленьком друге?» — произнесла эта милая во всех отношениях женщина, расшатав мою уверенность в том, что я сейчас собрался сделать. «Предупреждать эту суку? Да пошла она!» «Лёх, так что хотел?» — спросил Сергей, бросив на жену недобрый взгляд. «Мне хватило буквально мгновения, чтобы прийти в себя и понять. Он-то ни в чем не виноват, и если с супругой что-то случится, локти будем грызть оба, причем друг к другу. В общем, такое дело, только прошу меня не перебивать. Я сейчас планирую переехать, хотя бы на полгода. Береженого, как говорится, сами понимаете. Собственно, решил позвонить и предупредить. Как будете разбираться с этой информацией, сами решайте». «Спасибо», — произнесла Света, и я впервые за 3 года нашего общения увидел ее другой. Не взбалмошной красоткой, по какой-то причине не взлюбившей меня. Скорее всего, из-за того, что Сергей постоянно талдычил о наших походах. А собранной и серьезной, какими должен быть глава игровой гильдии. «Ты в какой империи?» «Квалианец», — ответил Сергей, смотря на меня извиняющимся взглядом. На это даже глупо было обижаться. Какие бы дружеские отношения нас ни связывали, семья дороже. И если есть потенциальная угроза супруге, то ее нужно задавить в зародыше. «Твою же дивизию!» «Зачем я ему рассказал о том, что выбрался?» «Он уже в свободном полете, выбрался за пару игровых недель». «Ты хирург», — заключила девушка, не задавая лишних вопросов. «Как ты уже знаешь, я приканка. Имя не скажу. Если все, что ты говорил, правда, верить нельзя никому, даже тому, кто предупредил. Обещаю одно, целенаправленно вредить не буду, хотя бы до тех пор, пока не найдется планета. Потом близко к ней никого не подпущу. И еще раз спасибо. Уговорил. Никому рассказывать о тебе не буду. Капсула заказана. Установка будет осуществляться завтра в 9 утра. Мастер, каким способом вы планируете поселиться в этом доме? Позвольте предложить несколько вариантов. Как только разговор со Светой и Сергеем завершился, умный дом тут же напомнил о своем существовании. Нет, Степашка однозначно изменился в характере. «Показывай», — махнул я рукой, удобнее устраиваясь. Дружеский долг выполнен, пришла пора позаботиться о себе любимом. «Водить хоть умеешь?» — усмехнулся техник, приехавший на экстренный вызов по неработоспособной капсуле. «Никогда бы не подумал, что в нашем мире есть такая услуга, как тайное покидание своего жилища, за которым организована потенциальная слежка. Всего 400 тысяч кредитов, и вас гарантированно вытащат из-под опеки, даже если она осведомлена о том, что проводится операция скрытия. Прежде всего, на меня нацепили блокиратор всех жучков, которых на мне не было. Пришедший техник это проверил в первую очередь. Но могли бы появиться, выйди я из дома. Далее мы поменялись с техником одеждой, и я уже должен был выйти из дома, сесть в обычную машину, не флайер, и доехать до специально приготовленного места, в котором я поменяюсь местами с другим человеком, сидящим в кузове фургона, и через специальный люк перейду под землю, где уж... Слушая логистику своего передвижения, я только потрясенно качал головой, совершенно не представляя, для чего это все в нашем компьютеризированном мире. Стоит мне выйти из дома, как меня тут же засекут системы видеонаблюдения, опознают и сообщат в компетентные органы. Однако меня и в этом смогли удивить. Выходить в течение месяца я никуда не буду. Вернее, буду, только не я. Одетый в мою маску человек, который целый месяц будет жить в моем доме, будет периодически выходить, дышать свежим воздухом, показывая всем службам слежения, если такие имеются, что я дома. Полный абзац. Удовлетворившись моим новым домом и тем, что появляться в сети я буду через свой домашний сервер, безымянный техник дождался перевода денежных средств и передал мне спецодежду. Процесс переезда начался.